В уезде Чангань провинции Чагань была воздвигнута стела в честь революционной деятельности великих исполинов, выходцев из гор Пихту. Пусть навеки славятся бессмертные заслуги. 23 октября прошла церемония ее открытия, на которой присутствовали работники и трудящиеся провинции Чагань и уезда Чангань. Стелу изготовили из природного гранита, чтобы навеки придавать бессмертные заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.